Пробуждение. Дракон был не больше локтя в длину, но в нем уже чувствовались достоинство и благородство. Чешуя его отливала глубокой синевой благородного сапфира. Рагун уже догадался, что найденный им синий камень на самом деле вовсе не камень, а яйцо. Когда дракончик расправлял крылья, очертания его тела становились несколько угловатыми. Крылья были в несколько раз длиннее туловища, и на конце каждого виднелись тонкие когтистые пальчики, издали напоминавшие страшные растопыренные когти. Голова дракона была почти правильной треугольной формы. Из-под верхней губы торчали два, еще маленьких, но очень острых изогнутых белых клыка. Когти на лапах тоже были почти белыми, цвета слоновой кости, и зазубренными по внутренней стороне. Цепочка невысоких пока что шипов тянулись вдоль хребта ящера от основания черепа до кончика хвоста. В том месте, где соединялись шея и плечи, была ямка и самый широкий промежуток между шипами. Стоило Ирагону пошевелиться, и дракон тут же резко повернул голову, уставившись на него прозрачными и холодными, как лед, голубыми глазами. Ирагон так и застыл, понимая, что если такой противник решится атаковать, ему не сдобровать. Но дракончик вскоре утратил к нему всякий интерес и принялся обследовать комнату, неуклюже переступая когтистыми лапами и попискивая, если налетал на мебель или на стену. Потом, мелко трепеща крыльями, взлетел, плюхнулся на постель и все так же жалобно попискивая, подполз к подушке. В его приоткрытой пасти виднелись ряды острых зубов. Эрагон с опасением присел на краешек постели. Дракон осторожно обнюхал его руку, пососал рукав и отвернулся. Эрагон с улыбкой смотрел на это крошечное, но уже весьма грозное существо. Потом легонько протянул правую руку и погладил дракончика. Но тут же с воплем ее отдернул. Мощный разряд неведомой энергии ударил его, пройдя по руке в плечо и мгновенно распространившись по всем жилам, точно жидкий огонь. Рука тут же онемела. В ушах стоял звон металла. Свирепая боль пронзила тело. Рагун хотел вскочить с кровати и не смог. Конечности отказывались ему повиноваться. Казалось, прошло несколько часов, прежде чем живое тепло вновь хлынуло в его омертвевшие члены, и он, наконец, сумел распрямить их. Его била дрожь, колени подгибались, но он все же заставил себя встать. Правая рука совершенно ничего не чувствовала. Пальцы не двигались, и Эрагон в ужасе смотрел, как посреди ладони возникает и расплывается странное белое пятно овальной формы. Кожа в этом месте страшно чесалась и горела, точно после укуса ядовитого паука. Сердце в груди билось, как бешеное. Хлопая от растерянности глазами, Эрагон тщетно пытался понять, что, собственно, с ним такое случилось. Вдруг в мозгу его возникло странное ощущение, словно кто-то неведомый коснулся его мыслей, как касаются пальцем руки собеседника, желая обратить на себя его внимание. Затем это ощущение пропало, но вскоре возникло снова, на сей раз сконцентрировавшись в некое подобие мысли. «Пожалуй, это любопытно», — думал Эрагон. Казалось, рухнули неведомые стены, до сих пор державшие в заточении его разум, и теперь он обрел способность ко всему на свете прикасаться с помощью мысли. Ему даже стало немного страшно. «А что?» Если он просто выплывет из своего тела наружу, а назад вернуться не сможет, превратившись в духа воздуха. Испугавшись незнакомых ощущений, он прервал этот странный мысленный контакт с неведомым собеседником. И все сразу исчезло, словно он всего лишь закрыл глаза. Эрагон с подозрением посмотрел на неподвижного дракона. Чешуйчатая когтистая лапа требовательно поскребла по простыне, и он вздрогнул. Но никакого электрического удара не последовало. Озадаченный, он снова осторожно погладил дракончика по голове. Легкое покалывание пробежало по правой руке к плечу, и дракон потерся о его руку, выгибая спину, как кошка. Эрагон ласково провел пальцем по тонким перепонкам крыльев, На ощупь они напоминали старый пергамент, такие же бархатистые и теплые, но казались еще чуточку влажными. В сотнях тонких вен, пронизывающих крылья, пульсировала кровь, и снова в мозгу его возникло то же странное ощущение, точно чье-то осторожное щупальце касалось его мыслей. Но сам он на этот раз ощущал не любопытство, а какой-то невероятный, всепоглощающий, звериный голод. Вздохнув, Эрагон встал с постели. Ему казалось, хотя он и не был в этом до конца уверен, что он только что мысленно разговаривал с драконом. Единственное, в чем он был совершенно уверен, что этот дракон – существо таинственное и очень опасное. И все же малыш, распластавшийся у него на постели, казался таким беспомощным и так жалобно пищал от голода, что вряд ли способен был прямо сейчас принести кому бы то ни было большую беду. А о том, что будет, если Эрагон оставит дракона у себя, можно было только догадываться. В общем, Эрагон решил, что подумает обо всем позже. Быстро погладил дракончика по голове, чтобы успокоить, и тихонько вышел из комнаты, неслышно затворив за собой дверь. Вернувшись из кладовой с двумя полосками вяленого мяса, он обнаружил, что дракон сидит на подоконнике и любуется луной. Мелко порезав мясо, он один кусочек предложил своему питомцу, и тот, осторожно обнюхав угощение, каким-то змеиным движением выбросил голову вперед, схватил мясо и мгновенно проглотил его с таким звуком, с каким пробка вылетает из бутылки. Потом дракончик ткнулся носом в руку Эрагона, требуя еще. Эрагон кормил его, стараясь держать пальцы подальше от острых зубов, пока от принесенного мяса не остался один единственный кусочек. К этому времени брюшко малыша раздулось, как шар. Но когда Эрагон протянул ему последний кусок, он задумчиво его обнюхал, лениво щелкнул челюстями и проглотил. Насытившись, дракончик залез к Эрагону на колени и свернулся клубком. Во сне он слегка похрапывал, и с каждым вскрапом из ноздрей у него вырывался черный дымок. Эрагон с изумлением и восхищением смотрел на это крошечное, но уже грозное существо. Решив, что малыш уснул достаточно крепко, во сне горлом маленького ящера чуть подрагивало, и оттуда вырывалось как бы негромкое пение или мурлыканье. Эрагон, нежно прижимая его к себе, лег на кровать, а дракона переложил на подушку. Тот, не открывая глаз, с довольным видом разлегся там, обвив хвостом столбик изголовья. Эрагон лежал рядом, выпрямив, наконец, усталую руку и глядя открытыми глазами в кромешную тьму. Перед ним стояла мучительная дилемма. Вырастив дракона, он мог стать одним из легендарных всадников. В народе очень любили истории о них, и он тоже слышал их немало. С другой стороны, если слуги империи этого дракона обнаружат, и самого Эрагона, и всех членов его семьи ждет неминуемая смерть, если он, разумеется, вместе с драконом не пожелает перейти на сторону короля Гальбаторикса. И никто не сможет, да и не захочет им помочь. Проще всего, конечно, было бы взять и убить дракона, пока он так мал. Но Эрагону даже сама мысль об этом казалась настолько отвратительной, что он сразу же отмел ее. Все-таки драконов в Балагезии издревле слишком почитали, чтобы он мог всерьез рассматривать подобный вариант решения этой проблемы. И потом, продолжал размышлять Эрагон, как предатель сможет что-то от нас пронюхать? Мы живем на отшибе, ферма у нас самая обыкновенная. Вряд ли что-то тут может привлечь внимание чужака. В общем, решил он, главная проблема – это как убедить Гарроу и Рорана позволить ему оставить дракона. Вот только оба они, конечно, не захотят с ним возиться. А может быть, им и говорить ничего не стоит? Может быть, попробовать вырастить дракона втайне ото всех? И месяц через два он будет настолько велик, что Гэроу уже не сможет просто от него отмахнуться. Вот только захочет ли он принять дракона? Но даже если и нет, вряд ли я смогу добывать для этого ящера достаточно пищи, чтобы тайком прокормить его. Вон, сейчас он больше кошки, а уже сколько мяса сожрал. Ну, хорошо, предположим, вскоре он, наверное, и сам сможет охотиться, но сколько времени придется этого ждать? И сможет ли малыш выжить в такие холода, если прятать его не в доме? И все же,